Глава 38. Перед тем, как отправиться в ванную, я потребовала у Макса тапочки. В колготках по кафелю ходить можно. Неприятно, но можно. А вот босиком совсем противно. Да и грохнуться недолго. В качестве ночнушки он предложил мне свою рубашку, но я отказалась. Там же пуговицы. Они будут врезаться в мое нежное тельце, как горошина в принцессу. Так что придется тебе терпеть рядом с собой до безобразия голую женщину. Переживу как-нибудь. Фыркнул Макс, а я засмеялась, вспомнив вдруг, как он говорил то же самое, когда я не хотела открывать ему дверь после своей грандиозной попойки. Я так и вышла из ванной, в одних только тапках. Юрьевский внимательно посмотрел на меня, но вместо того, чтобы возбудиться, вдруг нахмурился. «Это что у тебя такое?» Он подошел ближе и стал разглядывать мою грудь. «Надо же, углядел. А в спальне-то полумрак, я думала, не рассмотрит». Надо было все же попросить рубашку. «Синяки». «Ерунда», — ответила я, пытаясь прикрыться, но Макс не дал. Осторожно отвел мои руки в стороны, потом перевернул спиной к себе. Внимательно изучил попу и бедра. Я прекрасно знала, что он там увидит. У меня всегда была нежная кожа. А если учесть, как он мощно меня лапал во время секса, синяки были неизбежны. Просто в прошлый раз он не успел их разглядеть. Сбежал. «Это что же? Я...» Спросил Макс тихо, осторожно проводя кончиками пальцев по особенно заметному синяку на груди. «Не переживай, совсем не больно. Пройдет». Он вздохнул, покачал головой. «И я дебил». «Да нет», — я засмеялась. «Это я просто нежная очень. Пройдет», — повторила я еще раз. Макс не ответил, молча отправился в ванную умываться перед сном. А я, постояв несколько секунд в нерешительности перед большой и незнакомой кроватью, скинула тапочки и нырнула внутрь. Белье было свежим и пахло соответствующе, как положено любому свежестиранному белье. Даже жаль, мне хотелось ощутить запах Макса, но ничего. Сейчас он вернется и понюхаю его самого. Сама кровать была гораздо мягче нашей с Андреем и шире. Интересно, зачем Юрьевскому такая широкая кровать, если он живет один? Девочек сюда водит. Меня кольнуло глупой ревностью, а потом стало до ужаса смешно. «Никого он не водит, Светка, ты же понимаешь». Вода в ванной перестала литься, а через пару секунд я увидела в дверях силуэт Макса. Юрьевский подошел к напольной лампе, что стояла возле кровати, выключил ее и залез под одеяло. «Спишь?» – спросил негромко, и его дыхание, пахнущее мятой, коснулось моей щеки. «Нет». А в следующее мгновение я почувствовала себя такой счастливой, что едва не умерла. Макс поцеловал меня. Сам. Сначала очень мягко, почти нерешительно, а потом глубже и горячее. Воспользовавшись случаем, я обвила его руками и ногами, прижалась всем телом, ощущая удивительное тепло, которое укутывало меня, словно мягкое одеяло. Вот только это тепло было не снаружи, а внутри. «Светик», – прошептал Макс, на секунду отстраняясь. «Скажи, если будет больно, хорошо?» «Хорошо». Я слегка забеспокоилась. Синяки только почти перестали болеть. Но оказалось, что Юрьевский не собирается делать все то, что он обычно творил с моим телом. Спустившись ниже, Макс начал осторожно и очень легко целовать меня в шею. Потом осыпал невесомыми поцелуями грудь, лизнул оба соска. Я нетерпеливо поерзала, повздыхала. Надо же, я умудрилась привыкнуть к бешеному темпу секса, и малейшее промедление теперь вызывало у меня ощущение сосущей пустоты между ног. А Макс между тем гладил ладонями мой живот, целовал его, спускаясь к бедрам. И когда дыхание мужчины коснулось моего лона, я протяжно застонала, стараясь раскрыться как можно сильнее. Горячий язык скользил по моей коже, уже влажный от возбуждения, ласкал клитор, проникал внутрь меня. Нежно, безумно нежно и так неторопливо. Я горела в огне, ничего не соображая, только впивалась пальцами в простынь, громко вздыхала, стонала и повторяла его имя. «Макс». Но он по-прежнему не торопился, доводя меня до исступления только одним своим языком и ладонями, легко касающимися бедер. В какой-то момент мне показалось, что я лечу. Лечу по небу. А вокруг одни только звезды, которые горят и взрываются вокруг и внутри меня. «Макс». Он наконец-то приподнялся, лег сверху и начал медленное погружение. Настолько медленное, что я нетерпеливо подалась вперед и охнула, когда почувствовала его на полную глубину. Но Макс удивил меня и дальше. Он поднял руки, обхватил ладонями мое лицо, погладил по щекам, заглянул в глаза. Мне почудился в них какой-то немой вопрос, а потом опять поцеловал и одновременно задвигался. Это было потрясающе. Ничего особенного. Медленные, тягучие движения внутри меня и требовательные мужские губы на моих губах. Но я сходила с ума от наслаждения, потому что Макс впервые не трахал меня. Нет, он занимался со мной любовью. Впервые. Впервые он поминутно, отрываясь от моих губ, смотрел мне в глаза. В эти мгновения он ускорял движение, хрипло дыша и глядя на меня, словно изучая реакцию. А потом вновь наклонялся и целовал. И стонал в унисон со мной. И ласково гладил мои бедра. И легко сжимал ладони. И пика наслаждения мы на этот раз достигли одновременно. Впервые. А после уснули, так и не сказав друг другу ни слова. Не знаю, почему молчал Макс, а я просто боялась, что если открою рот, выдам то единственное, что вертелось на языке последние несколько часов. Люблю.